Глава 16. Грегхам понуро сидел в тронном зале, уныло наблюдая за невеселым подобием танца привидений под потолком зала. Не отражаясь в зеркалах, они мрачными тенями мелькали перед усталым взором повелителя, пытаясь скрасить его одиночество. В жуткой тишине зала раздались громкие шаги, гулко отзываясь эхом от сводов величественного помещения. Грегхам удивленно приподнял бровь, пытаясь понять, кто осмелился потревожить его в момент его раздумий. «А, сынок, заходи», — приветствовал Джека Грегхам. «Я рад, что ты пришел». Джек подошел к отцу и сел в рядом стоящий трон, в один из тех, что были предназначены ему с братом и их женам. Уперев локти в колени, он склонил голову и произнес: «Да, сынок, это тяжелая утрата для нашей семьи. Иногда мне кажется, что ты переживаешь из-за смерти Джуди больше, чем я», — заметил Джек отцу. «Пожалуй, ты прав», — согласился с ним Грегхам. Удивленный взгляд Джека дал понять, что он желал бы услышать объяснение. «Ты должен все знать», — вздохнул Грегхам. «Может, мне следовало раньше рассказать об этом, но только разговор на эту тему не заходил. Просто в Ибворке и Кровби существует очень хрупкий баланс между добром и злом. Кровби, являясь полной противоположностью Ибворка, являет собой противовес нашей стране, чтоб мы не погрязли в вечной пучине тьмы зла». «Что-то я не понял», — перебил его Джек. «Как же так? Выходит, что зло при отсутствии добра не может существовать?» «Да нет, существовать-то может, да только все хорошо в меру. Если исчезнет добро, то зло начнет поглощать само себя. К примеру, проявляться это может в том, что жители нашей страны станут жаждать проявления большей жестокости и зла, чем это возможно, и станут убивать друг друга, своих знакомых и близких. Для них это станет смыслом жизни. И к чему все это приведет? К тому, что в Ибворке население станет уменьшаться, пока не останется один человек, перебивший всех остальных, и который убьет сам себя из желания сотворить какое-нибудь зло, пусть даже стоившее ему собственной жизни. «Но при чем тут Джуди?» — искренне удивился Джек. «В семье правителей положено соблюдать этот баланс в браках. Я опять тебя не понимаю. Что ты этим хочешь сказать?» Джек пристально вглядывался в лицо отца, не понимая, к чему тот клонит. «Помнишь маму?» — неожиданно спросил Грегхам. «Хотелось бы помнить, да только я был слишком мал, когда ее не стало». «Да, прости, о чем это я? Ты и не можешь помнить ее». Грегхам печально склонил голову. «Но мне много про нее рассказывали». «Кто?» — насторожился Грегхам, понимая, что все это его сыну мог рассказать лишь Ковганс. Неужели Джек вспомнил все, что было до свадьбы? Джек, в мыслях ругая себя за столь неосторожное высказывание, быстро соображал, кто же мог рассказать ему о маме. Выдать себя ни в коем случае нельзя. «Джуди», — быстро ответил он. «А ей рассказали про маму и ее родители». «Да, конечно», — успокоился Грегхам. «Так вот, твоя мама была уроженкой Кровби. Став моей женой, она стала моим источником добра. Когда наши души смешались на жертвенном алтаре зла, она перестала быть настолько доброй, какой была ранее, хоть и злой назвать ее нельзя было тоже. Она была очень чуткой и отзывчивой, что не свойственно жителям Ибворка. Я же стал менее жестоким и грубым. Это помогало нам с ней править Ибворком разумно. Жители нашей страны были всем довольны. После смерти жены зло стало возвращаться ко мне. Произошло это не сразу. Я даже не заметил, как стал настолько жестоким, что мои подчиненные стали бояться меня и, как я подозреваю, ненавидеть». «Да ты что?» — вскипел Джек, стараясь выглядеть искренним. «Тебя все любят и боготворят. Ты напрасно думаешь, что есть хоть один человек в Ибворке, который не любил бы тебя. Ты самый лучший правитель и самый любящий отец». Грегхам явно был тронут. Он удовлетворенно потрепал сына по плечу. На его лице, которое могло являть лишь выражение ярости, ненависти и гнева, внезапно мелькнуло подобие улыбки. Джек отметил про себя, что растрогал отца и остался собой доволен. Он хотел еще добавить что-то о замечательных качествах Грегхама, но что-то ему подсказывало, что перегибать палку тоже не стоит. «Так вот, сынок», — продолжил Грегхам, Вся проблема в том, что после смерти Джуди я боюсь, что ты тоже можешь измениться. Ни один мускул не дрогнул на лице Джека, пока он лихорадочно соображал, чтобы сказать такое, что не послужило бы отцу предпосылкой для предположения о том, что все самое страшное в понятии Грэгхэма уже случилось. Тем более, что от дальнейшего развития разговора слишком многое зависело. «О, отец, зря ты беспокоишься об этом!» — воскликнул он как можно более беспечно. «Раз нам необходимо поддержание баланса добра и зла, то теперь надо будет подождать, когда боль потери моей любимой Джуди немного притупится, и тогда можно будет мне жениться на какой-нибудь волшебнице из Кровби, чтобы зло не возобладало во мне». Грэгхэм облегченно вздохнул. Его сын даже не предполагал, что Джуди являла собой не добро, а зло в противовес Джеку. Это хорошо, что изменения не происходят так быстро. Скоро Джек вновь женится на какой-нибудь смазливой колдунье из Ибворка, и все будет хорошо. Эта мысль утешила Грэгхэма, ибо до этого он не столь скорбел о Джуди, сколько переживал о том, что скоро его младший сын выйдет из-под его контроля, и ему придется вновь с помощью волшебства сдерживать попытки Джека перейти на сторону добра. Ему не хотелось этого делать, так как при злоупотреблении наказаниями сына Грэгхэм мог лишиться своей силы. Колдовство, направленное против сына, ослабляло его силы. «Папа, я хотел просить тебя об одном одолжении», — вкрадчиво произнес Джек, приступая к самой сути причины, приведшей его к отцу. «Я слушаю тебя, сынок», — заботливо произнес Грэгхэм, проявляя участие. Он даже положил руку на плечо Джека. «Ты знаешь, Джуди часто жаловалась мне, что ей не хватает свежего воздуха и ощущения простора. Мы часто гуляли с ней во внутреннем дворе замка, но она всегда с тоской взирала на волшебный лес, который окружает Наримет. Она делилась со мной мечтой о том, что ты устроишь пикник, и он будет проходить на поляне в этом лесу. Увы, она так и не смогла насладиться дивным лесом». Джек тяжело вздохнул, и его глаза заволокла слеза. «Да, чего только не сделаешь, чтоб разжалобить отца». Скрыв лицо в ладонях, он изобразил всхлипывание, а затем, растерев по лицу несуществующие слезы, попытался взять себя в руки. «Прости за внезапную слабость», — продолжил он. «Я слишком сильно ее любил. Мне тяжело». «Я тебя понимаю», — задумчиво произнес Грэгхэм, вспоминая в этот миг свою жену. «Так вот, я хотел бы выполнить ее желание», — выдохнул Джек. «Я прошу тебя устроить пикник, чтобы все, кто будет на нем, могли вспомнить мою любимую». «Ты хочешь сказать поминки?» — уточнил Грэгхэм. «Нет, именно пикник. Хватит слез и причитаний. Джуди была веселой, и ей бы очень понравился пикник». Сердце бешено колотилось в груди юноши, так как от ответа Грэгхэма теперь зависело слишком многое. Если он не согласится, то Лис не сможет воспользоваться помощью Селины, а так во время пикника ей ничего не стоило бы разбить шар, так как в лесу это волшебство отследить было бы невозможно. Все, что происходило вне стен замка, оставалось незамеченным для зоркого ока смотрителей Наримета. «Пожалуй, ты прав», — внезапно согласился с ним Грэгхэм. «Это действительно возможно. Только придется поставить на ограду, окружающую лес, заклятие непроникновения, чтоб никто не смог незамеченно покинуть пределы замка и не смог войти. Потом большого труда не составит с помощью чаши событий проверить, не остался ли кто в лесу, и вновь снять заклятие с ограды, когда все обитатели замка вновь окажутся в нем». Джек мысленно возблагодарил всех своих предков, которые ввели закон устраивать пышные балы и пикники в честь умерших. В Кровби и в обычном мире долго скорбели по усопшим, а в Ибворке траур длился недолго, переходя в пышные банкеты. По мнению жителей Ибворка, такие празднества помогали родственникам как можно скорее прийти в себя после смерти близких, а самим почившим, которые, как правило, обитали какое-то время в виде привидений, праздники помогали уйти в Кроб-Ибворк с легким сердцем и радостными помыслами. Лео, как и обещал Элизабет, во время очередной охоты раскопал шар и незаметно пронес его в псарню. Да, хорошо было быть псом. Никакого контроля и слежки. Через Лори он сообщил Элизабет, что шар у него и хорошо спрятан. Но для этого девушка должна была выйти из замка. Однако Лис не рискнула сама проситься на псарню, да и предлога побывать там не было. Не просить же Грегхэма отправить ее убирать за собаками. Хорошо еще, что Грегхэм как-то потерял бдительность. Он уже не мучил девушку ненужными требованиями и приказами. Он как будто просто забыл о ее существовании. По ночам девушки уже не танцевали в зале и балы не проводились в связи с трауром. Может, потому что танцовщицы не мелькали у него перед глазами, ничего не напоминало Грегхэму о существовании красивой хрупкой девушки из обычного мира, которая находилась в его замке. А может, просто он понимал, что она ничем не сможет навредить ему, потому и оставил ее в покое. Он был доволен уже тем, что она не крутится на виду у Джека, что могло бы способствовать восстановлению памяти его сына. Короче говоря, ему было вовсе не до Элизабет. Забот у него и так хватало. За шаром на псарню отправился Джек. Действительно, это был наиболее безопасный способ, так как его никто ни в чем не мог заподозрить. Он был одним из хозяев замка, так что он что хотел, то и делал. Пронеся в Наримет розовый шар, Джек возлагал на него огромные надежды. Сам он не знал, как можно помочь любимой выбраться из Ибварка. Здесь ее ожидала неминуемая гибель, и выхода из сложившейся ситуации никто не видел. Покинуть тайком замок не представлялось возможным, а смириться с положением и покориться Грегхэму Элизабет просто не смогла бы. Она хотела прочесть седьмую книгу, но как? Молодой человек даже не представлял, как можно заставить отца силой или хитростью предоставить книгу в распоряжение Элизабет. Это был замкнутый круг. Передав шар Элизабет, Джек убедился, что с ней все в порядке. Девушку никто не тревожил. Хорошо, что Джек позволил себе немного и незаметно поколдовать, наслав на зал охоты чары забвения. Теперь об этом зале просто никто не вспоминал, как будто его не было в Наримете вовсе. Даже дверь в него слилась со стеной, чтобы ничто не выдавало это помещение. Может, именно благодаря этим чарам и Грегхэм временно забыл об Элизабет. Джек этого не знал, но хотел надеяться, что так оно и есть. Только как долго он еще сможет морочить голову окружающим этим заклятием? Тем более, что рано или поздно Элизабет придется покинуть пределы зала. Или же Грегхэм, обратившись к своей магии, или прибегнув к помощи чаши событий, обнаружит ее местоположение и вспомнит о ее существовании. Этого допустить было нельзя. Промедление было смерти подобно. Хорошо, что пикник был запланирован уже на завтра, и ждать оставалось немного. Вся троица, Элизабет, Джек и Лори, очень волновались. Да, уже завтра они смогут беспрепятственно на несколько бэмсов покинуть замок, но при этом надо было еще и остаться незамеченными. «Жаль, что мы не попросили Лео принести еще и шапку-невидимку», сокрушалась Элизабет, ругая себя за столь серьезный промах. «Ты что, совсем забыла обо всем?» удивилась Лори. Джек вообще не понимал, о чем идет речь, а потому просто не вмешивался. «Что я забыла?» не поняла девушка. «Ну, вот те раз», возмущенно пискнула Лори. «Еще когда в самом начале мы пытались попасть в Наримет, уже тогда выяснили, что пользоваться шапкой-невидимкой нельзя, так как нас тут же могли обнаружить привидения. Как ты могла забыть об этом?» «И действительно», согласилась с ней Лис. «Но как же тебе пройти в лес незамеченной, в то время как огромная толпа ведьм и колдунов будет шнырять туда-сюда?» – задумался Джек. «Ребята, вы меня просто удивляете!» – воскликнула Лори. «Но неужели только с помощью волшебных штучек можно смешаться с толпой? Лис, вспомни, как ты вышла из положения на острове Ворлов?» «Я была в шапке-невидимке», – ответила Лис, явно не понимая, к чему клонит Лори, если чудо-шапку использовать нельзя. «Ну вот, сдалась тебе эта шапка», – пробурчала Лори, недовольно покачав головой. «Неужели ты совсем забыла, что переоделась в одежды розового цвета, как все местное население, и беспрепятственно передвигалась по острову? Это совсем разные вещи», – заметила Лис. «Там все были в одинаковых одеждах и плащах с капюшонами, за которыми не видно лица. Здесь я, по меньшей мере, странно выглядела бы в этом наряде». «Нет, ты неправильно мыслишь», — продолжала ворчать Лори. — Во что будут одеты колдуны и ведьмы? — Наверное, в пышное парадное платье, как это всегда бывает на балах. — А вот и нет. Не забывай, что пикник организован в честь Джуди, и траур по ней носит еще вся страна, так что все будут в черных платьях и вуалях. — Точно, — оживился Джек. — Все лица будут закрыты вуалями, и понять, кто стоит перед тобой, бывает просто невозможно. — Наконец-то слышу здравые речи, — вздохнула мышка, и ее хвостик потешно изогнулся, демонстрируя высшую степень удовольствия. — Только где мне взять такое одеяние? — выдохнула лис. — Дорогая, на твоем месте я бы не переживал на этот счет. Видимо, мне придется украсть у кого-нибудь наряд. — Не ошибись с размером, — не смогла не напутствовать Лори.